Матерь Агни-йоги. Когда самым возвышенным и прекрасным мыслям и чувствам не сопутствуют такие же действия, получается губительная половинчатость и раздвоенность сознания. Внутреннее существо человека как бы раздирается на части, и реакции такого состояния действуют разлагающе на своего породителя. Избежать этой раздвоенности можно лишь при постоянном и суровом контроле над каждым движением, происходящим в сознании. Ведь все оболочки стремятся действовать так, как были приучены когда-то, и если эти уроки были не на высоте, то можно ли удивляться рецидивам того, что при росте сознания не должно бы более повторяться? Астрал требует обуздания, а мысль овладения ею, и только контроль над собою может помочь.